Здесь-то, по крайней мере, он сможет выкрутиться и не ударить в грязь лицом. Жильбер объяснил, какое домашнее задание он должен подготовить. Полный кошмар. Прочитав поэтическое послание Буало о пользе врагов, напишите, разделяете ли вы утверждение автора. Обоснуйте, почему Расин не был согласен с аргументами Буало. Не зная толком, что отвечать, Жан-Марк, тем не менее, посоветовал Жильберу в первой части задания кратко высказаться о пользе врагов, о том, что они, уязвляя самолюбие писателя, побуждают его превзойти в творчестве самого себя. Во второй же части, более объемной, можно было бы порассуждать о том, что враги Рассина, далекие от объективной критики, использовали самые гнусные приемы, чтобы очернить его произведение. Так что Расин был прав, не соглашаясь со своим другом Буало. «Ненавижу Буало. Этот идиот со своими нравоучениями отравил умы французов на целые века вперед», — возмущенно заметил Жильбер. «Да, меня это тоже ужасно раздражает», — согласился с ним Жан-Марк. «Однако ему ставят в заслугу то, что он сформулировал правила и нормы классицизма. Все эти правила и нормы убивают живое искусство. В один прекрасный день ученые-искусствоведы будут плясать на костях Бодлера и Рембо. Вы любите Рембо?» «Конечно. Я помню серебристые мгновения и солнечные лучи, тянущиеся к водам рек, и легкое прикосновение сельской природы к своему плечу, и то, как мы ласкали друг друга, стоя среди пряных лугов», — наизусть прочитал Жильбер. «Это из книги «Сквозь ад»?» «Нет, это из «Озарений».» «Я не читал «Озарения», — признался Жан-Марк. «Как? Это еще важнее, чем «Сквозь ад». По этой книжке можно судить, с какой болезненной одержимостью писал Рембо. А в «Озарениях» ему приходилось буквально выворачивать душу наизнанку, чтобы лучше выразить свои мысли и чувства. А вам нравятся песни Мальдорора Лотриамона? Лотриамон, настоящее имя и фамилия Дюкас Изидор, 1846-1870. Французский поэт. Примечание редакции. Не дожидаясь ответа, Жильбер вскочил и выхватил со стеллажа одну из книг. Открыв ее наугад, он прочел: «Жизнь была брошена мне как оскорбление. Так пусть же Создатель всматривается в ее зияющую пустоту каждый миг своего бесконечного существования. Интересно, что бы сказал на это старина Буало?» С довольным видом Жильбер положил книгу на стол, и хотя в комнате было очень тепло, зябко потер ладони. «Как вы считаете, есть ли скрытая взаимосвязь между творчеством Рембо и Лотриамона?» — продолжил он разговор. «Честно признаться, я никогда об этом не думал, но поскольку они оба были антиконформистами, конечно, они разрушители традиционных форм языка, и если у Лотриамона еще можно найти что-то такое, что напомнило бы нам о Байроне, о Данте, о Бодлере, то Рембо производит впечатление человека, который все придумал сам. Но все-таки Лотриамона я ставлю выше Рембо. Я бы назвал его гением темной поры. И подумать только, Верлен не включил его в свою галерею проклятых поэтов. Это что, невольное упущение или гнусность по отношению к собрату по профессии?» Возбужденно жестикулируя, Жильбер нервно метался по комнате из угла в угол. Очень скоро Жан-Марку надоели и его красноречие, и непрерывное мелькание перед глазами. Как и во время разговора с госпожой Крювелье, у Жан-Марка возникло ощущение, что перед ним разыгрывается сцена из спектакля или эстрадный номер под названием «Юный гений размышляет о литературе». «А вы знаете, что Андре Бретон считал Лотриамона родоначальником всей сюрреалистической поэзии?» — не унимался Жильбер. Бретон Андре, 1896-1966, французский писатель, один из основоположников сюрреализма. Примечание редакции.